А если вспомните, это просвещение на самом деле. Вот-вот-вот оно. Оно здесь. Просвещение, акцент на человека и акцент на критический разум. Вот характерные черты просвещения. А Бильяр в этом отношении очень. Так, двигаемся дальше. Следующая тема. И эта тема, в общем-то, довольно такая серьезненькая. Это Фома Аквинский. Я постараюсь ему в меру побольше уделить. Фома Аквинский. Действительно, фигура очень, по сути, центральная, на мой взгляд, для средневековой философии. Потому что он во многом подводит, такой создает некий синтез. Синтез предыдущих достижений. Он такой, знаете, можно сказать, как вот Аристотель в античности уже собирает многие-многие достижения, создает систему. Точно так же и Фома Аквинский собирает достижения и создает очень такую живую, целостную систему, в которой присутствуют, по сути, все области знания. Фома Аквинский. Его влияние, его такой характерной чертой является внимание к Аристотелю. Он смотрит на мир во многом через Аристотеля. Он использует, причем очень широко, Аристотеля. Понятное дело, что аристотелизм, кстати, это вот годы жизни Фомы, это 1225 по 1274 год. 12-13 век. Это что говорить? Нет, подожди, побольше. 25-74. Да? Ну ладно. Вот я что-то как-то так особо не акцентировался на этом. Вот, а 12 век – это век, когда происходит всплеск интереса к Аристотелю в средневековой Европе. 13. Да, 12-13 века. Ну, опять же, да, это крестовые походы, знание Аристотеля и его произведений сохранено в тех областях, куда этими походами мы, европейцы, направились. Вот. Хотя было понятно, что у Аристотеля, это античный мыслитель, есть много моментов, которые, противоречат христианскому мирочувствию, христианскому пониманию. Я сразу скажу эти моменты. Ну, одна из серьезных проблем – это проблема единства интеллекта у всех людей. То есть, на самом деле, у Фомы Аквинского, у Аристотеля, у античного автора, он античный автор. А для античности характерно, что общее – это более значимое, чем индивидуальное. Общее. Поэтому у человека на самом деле есть высшая часть души и низшая часть души. Вот эта низшая часть души, она накладывает индивидуальность на человека. Она отмирает, она не столь важна. А высшая часть души, это вот как раз и есть частичка божественного. И она у всех людей одинакова. Это проблема, которая возникнет действительно в дальнейшем, будет очень сильно обсуждаться. Это проблема, которая, по отношению к которой школы XIII века будут вести очень серьезную полемику. Это одна из проблем. Дальше проблема у Аристотеля, вот, с точки зрения христианства. Это то, что у античных авторов не могло и не было идеи творения. Не было идеи творения. То есть мир был вечен, мир вечно состоит из материи и движения и так далее. Да, давайте. Первый – это проблема… Это нельзя параллель провести между тем, что сущность людей у всех одна? Да, да. Сущность людей, вот эта высшая часть души у всех одинаковая. То есть все люди не личности на самом деле, а все одинаковые. То, что, получается, Бог творит, в общем-то, отдельных одинаковых, но в силу случайности, в силу иного того, что есть в этом мире… Получается, что мы разные. В христианстве позиция несколько иная. Бог творит каждого человека индивидуально. То есть здесь имеется в виду интеллект, это синоним личности, да? Когда вы говорите проблема интеллекта. Сейчас скажу. Нет, проблема вот такая на самом деле. Вот душа, да, вот по сути. Вот это вот у всех людей она одинаковая. И она, по сути, равняется божественному. Вот. Божественный ум, да? А вот это, вот это отмирает, а вот это как раз ответственно за неповторимость, за личностность. Непонятно говорю? Понятно. Вот. Понятно, просто сформулировали проблему, почему Слава спрашивает. Первая проблема – единство интеллекта у всех людей. Да. Слава спрашивает, единство интеллекта, то есть вот это, то есть все мы на самом деле одни и те же. Это античные. Вторая проблема – это мир. Он вечен у Аристотеля, да? А третья проблема – это то, что в античности существование мира, ну, она близкая к этому, есть процесс необходимый. Вот если вспомните того же самого, ну, Платона хотя бы. Для того, чтобы существовал, существовала идея блага, должна существовать идея иного, которая будет оттенять эту идею блага. То есть мир существует необходимый образ. И воздействие Бога на мир – это процесс необходимый, процесс несвободный. То есть Бог, опять же, получается не свободное существо, а связанное какими-то внешними обязательствами. Проблема. Так, вот эти главные проблемы. А путь, по которому пошли, это вот попытаться дополнить. Путь был такой следующий, что аргументация следующая, что Аристотель жил до Христа, он в чем-то ошибался, но в чем-то был неправ. Вот в чем он ошибался, мы его дополним. Аристотеля надо читать не то, что он написал, а то, что он написал бы, живя он в христианскую эпоху. Вот так вот. Это такой обычный подход. Одним из тех, кто очень серьезно в этом отношении поработал, это Альберт Великий. По сути, учитель Фомы Аквинского. Альберт Великий. Чего? Нет, ну что я могу сказать? Но то, что Альберт Великий занимался исследованиями и, ну скажем так, вот так и в нашем понимании научными, да, это кто же будет отрицать? Кого? Нет. Да. Нет, не читал. Да. Так. Ладненько, давайте о Фоме двинемся дальше. о Фоме, что здесь мне бы хотелось сказать? Ну, несколько вопросов мы обсудим с вами. Первый – это отношение разума и веры, философии и теологии. Ну, первый момент. Первый момент. Фома Аквинский говорит, что в знании о Боге, в общем-то, существует два рода истин. Первая истина – это те, которые доступны нашему с вами пониманию. Доступны нашему пониманию, и которые доступны, ну, может быть, даже продемонстрировать. Например, что Бог един. Что Он один. Да, это уже и античная философия знала. И истины. Вот первые он называет разумными, и истины вторые, сверхразумные. Ну, истины сверхразумные, ну, например, что Бог Троица. Истина сверхразумная, что Иисус Христос – Бога-человек. То есть это те истины, которые не могут, мы не можем с помощью своей логики, своей рациональности понять, познать. Собственным путем, да? Дальше. Соотношение разума и веры у Фомы. Даже, может быть, соотношение разума и веры. Фома убежден, что они не противоречат друг другу. Между разумом и откровением никогда не может быть противоречия. То есть разум, если он действительно использует себя должным образом, то он никогда не придет по Фоме. Никогда не придет к результатам, противоречащим вере. Но разум не может доказать истин сверхразумных. То есть, опять же, что здесь? Что разум человеческий ограничен. Да, это огромный дар. Да, это огромная помощь нам. Но он ограничен. Я уже говорил о том, что Фома утверждает, что мы обязаны использовать философию для понимания Священного Писания. Каким путем? Повторю это. Первое. Мы должны использовать философию для демонстрации начал веры, которые могут быть познаны естественным путем. Вот первый из них, что Бог существует. Второе. Мы должны использовать философию для прояснения путем уподобления положений, которые принадлежат вере. Ну, например, он отсылает к Августину, говорит, и вот уже говорил это, да, что вот некое представление о Троице мы получаем путем уподобления. Мы, человек, существует, вот приблизись к себе, ты существо разумное, и ты существо валящее. Вот некое уподобление. Это не значит один к одному. Это не значит, что вот переносим механически. Мы переносим символически. Как ты единое существо, существуешь, мыслишь и валишь, И ты одновременно с этим есть одно и то же существо. Точно так же и Троица. Это есть единое, одно, один Бог, но одновременно и Троица. И третий момент. Мы должны использовать философию для отповеди еретикам. Потому что еретики, в первую очередь, ну, скажем, их обычный ход – это, ну, скажем так, обращение к рациональности и критика веры с точки зрения рациональности. Мы же обязаны, мы должны демонстрировать, что утверждения еретиков внутренне противоречивы. То есть мы боремся с ними их же философским орудием. Дальше. Если говорить о различии богословия и теологии у Фомы. Как он это понимает? Тоже об этом я немножко говорил, но повторю, потому что подход очень важный. Итак, значит, философия, она идет снизу, от чувственного мира. Она опирается на чувственный мир. Она обращается к чувственному миру и начинает от чувственного мира начинает свое восхождение. Начинает свое восхождение. Это философия. Философия – это путь снизу, путь человеческий. Богословие – это божественная интервенция, это божественный дар, это путь сверху. Это путь, скажем, это истины, которые превышают человеческие возможности. При этом позиция Фомы Аквинского не противопоставлять их, а показать, что они работают как бы об одну, только, ну скажем так, на разных уровнях. Он сравнивает философию и богословие как служанку и госпожу. Философия – служанка, госпожа – богословие. Но дом существует, да, в единстве госпожи и служанки. В этом нет ничего унизительного для служанки, да, точно так же, как нет ничего унизительного для вот этого прибора, который меня записывает, что он записывает меня, а не мысль. Нормально? Нормально. Дальше. Оснований... Ну, хорошо так. Вот еще немножко один моментик. Вера и философия, их различия, это то, что философия – путь рациональный, вера – это путь интуитивно-рациональный. Интуитивно-рациональный. Почему интуитивно-рациональный? Поскольку вера помещает человеческое бытие в пространство любви к Богу. Дальше. Философия. Она, я уже сказал, да, это рациональный путь, и философия на самом деле не вникает в то, что есть Бог. То есть она не вникает в Бога. Она не может вникать, не должна вникать. А вера определенным образом в известных пределах знает о нем. Эти, ну, скажем, такие мысли, эти наработки вы можете почитать в сумме теологии Фомы Аквинского. Это одна из центральных его работ. Сумма теологии. Сейчас даже скажу главки. Сумма теологии. Часть первая, вопрос первый. Несколько слов о работе «Сумма теологии». Она такая вот систематическая работа, которая, по сути, охватывает все области бытия, место философии, место богословия, место человека, учение об ангелах, учение о мире, учение о творении. Причем построена она вот таким очень, ну это уже такая высокая, высокая схоластика, построена очень жестким методом. Структура суммы теологии обсуждается, выносится на обсуждение один вопрос. Ну, например, там, ну, например, возможно ли доказательство бытия Бога? Вначале даются отрицательные ответы, то есть даются тезисы, которые отрицают это. Потом даются тезисы, краткие возражения на каждое из этих отрицаний. Краткое. После этого дается развернутое возражение на каждое из этих отрицаний. И уже после этого подводится итог, дается окончательное решение, как должен думать христианин. О чем я здесь хочу отметить? Да, уже такая высокая, серьезная, очень структурированная работа, структурированная книга, такая добротная схоластика. Причем вот то, что говорила Бильяр, да, о том, что надо во всех смыслах не упустить ни одного нюанса в вопросе, в обсуждаемом должны. Вот это реализуется, ну, в той же самой сумме теологии. Этот моментик. А, причем, вот если у Фомы Аквинского как бы вот этих вот возражений, вот этих двойных, тройных, четверных смыслов не так много, у него основные, то в дальнейшем, позднейшая схоластика, ну, она вот в этих вот двойных, в комментариях, по поводу комментариев, вот в этих смыслах она утонет. Если у Фомы Аквинского еще понятна та цель, что он доказывает, то в последующих уследить за целью, которую доказывает, ну, в общем-то, надо обладать очень серьезным таким интеллектуальным вниманием. Вот, это тоже будет, ну, скажем так, работать против схоластики в последующие эпохи. Фома Аквинский предлагает, я уже сказал, он во многом опирается на Аристотеля, А Аристотель – это тот человек, который уделяет, по сравнению с Платоном, я уже сегодня говорил, это тот человек, который уделяет повышенное внимание вот этому чувственному миру. Следовательно, и Фома Аквинский тоже будет уделять повышенное внимание к этому чувственному миру. Мы – существа этого чувственного мира, и наше познание, собственное познание, оно идет только отсюда. Познание наше по Фоме Аквинскому – не напрямую как бы инспирируется Богом, как это было у Августина. Помните Августина? Бог напрямую, божественно просвещает нас, дает нам знания. У Фомы Аквинского все, что мы знаем, вот как бы то, что мы можем знать, к нам приходит через чувственный мир. Воздействие чувственного мира на нас. Отличие Платона от Аристотеля можно продемонстрировать в этом. Да? Платон говорит, знаешь, не будем смотреть особо на, ну, я очень грубо говорю, потому что не будем смотреть на чувственный мир, прислушаемся только к тому, что у нас творится в голове и к нашим мыслям. А Аристотель говорит, нет, нет, мы должны прислушиваться к тому, что творится в наших мыслях, но то, что творится в наших мыслях, ну, скажем, это уже следствие того, что воздействовало на нас из внешнего чувственного мира. То есть чувственный мир для Фомы Аквинского, как Аристотелика, очень важен для познания Бога в том числе. Отсюда в дальнейшем у католиков будет и вот это вот как бы внимание к устроению всего и вся в этом мире. Дальше. Все, что существует в этом мире. Состоит из материи и формы. Из материи и формы. Материя это, ну, он различает там две материи. Первая это то, как бы то телесное, то вот телесное, что оформляется, и материя отрицательная. Материя как принцип инаковости. Ну, знакомые из античности, опять же, обратите внимание, античное наследие здесь присутствует вовсю. Тут все просто. Опять же, это Аристотель. Значит, все, что существует, оно существует, складывается из материи и формы. Аристотель, да? Причем сама материя, у нее есть два аспекта. Это есть материя и первая материя. То есть материя просто вот как бы деревяшка, то из чего? Вот кожа, ну надеюсь, что кожа. Да, или бумага. Вот из чего она сложена? То есть вот тот материал. И вторая, и вот самое первое понимание материи, это принцип инаковости, то есть принцип изменчивости. Наш мир – это мир потенциальности, мир возможности, потому что в этом мире присутствует материя. Я могу быть высоким, могу быть коротким. Мир божественный – это мир действительный. Там все существует в том виде, как это должно существовать. То есть божественный мир – это мир действительности. Бог – это, как он его называет, чистый акт. Это акт, в котором, по сути, материи нету. Но это акт, это действие, это энергия. Это Аристотель, да, это Аристотель. Так, и Фома то же самое. Да, да, да, да. Это Аристотель и Фома. Опять же, нам важно с вами это зафиксировать, чтобы мы понимали, что средневековая мысль, она берет очень многое от античной философии. Это логическое различие. Да, в логическом смысле, опять же, вот, да. Значит, Бог понимается как чистый акт, это полнейшая полнота. Полнейшая полнота. В нашем мире, ввиду того, что он материален, то есть вот как бы идея, сущность и существование то есть реальное существование, они не совпадают. В Боге это единственное. В Боге сущность и существование совпадают. Он существует вот наилучшим способом. То есть мы существуем не в том виде, в каком да. надо. Мы существуем не в таком виде, в котором надо. Наша сущность и существование не совпадают. То есть, ну, опять же, платонизм, аристотелизм, то та идея, да, та цель, которая есть, мы лишь к ней стремимся, но мы ее не осуществляем в каждый момент. Определение, ну ладно, определение Бога, я уже говорил, это чистый акт, actus purus. То есть акт, в котором нет материи. Дальше. Предлагает, опять же, вот с аристотелевской точки зрения, предлагает пять. Давайте. После воскресения, когда да. Бог стал Божий, как это быть с Богом актом? Бог обрел Бог. Осветил. Ну, понятно. Христос как одновременно божественный и материальный, да? Да. Но он существует в мире, да? Но если он существует в мире, должен быть это. Должна быть материальность. То есть как быть тогда с Богом актом без материи, с мирским несовпадением сущности и существования? Ну, ответ-то тут будет простой, да? Иисус Христос – это то, что превышает наше разумение. Сверхразумная истина. Да. Иисус Христос превышает наше разумение, поэтому это вот как раз вот, та, вот тот случай. Просто по этой теории выходит, что материя – это не очень. Материя по этой теории, ну, несколько мешает человеку. Ну, мешает, да. Мешает, да. Человеку дано Господь да. Христос, не человек, да. Если Бог не мешает материю. Святой Христос сказал. Нет, это уже после. Так. Как, опять же, в аристотелевском духе предлагает пять доказательств бытия Бога. Вот я сказал, в аристотелевском, то есть сразу становится понятным, что это доказательства будут апостериорные. Если вот Ансельм поначалу попытался эти апостериорные, то есть от чувственной природы доказательства, а потом говорит, нет, все-таки лучше, это вот онтологическое доказательство, из понятия о Боге вывести понятие, то Фома возвращается обратно вот, к апостериорным. Его доказательства все от чувственного мира, от состояния дел в этом чувственном мире. Аристотелевский подход. Все, что мы узнаем, через чувственный мир. Он важен для нас. Мы существа чувственные. Назову эти пять доказательств. Первое – это доказательство от движения. От движения. Ну, движение для, опять же, по Аристотелю – это переход потенции в акт. Вот доказательство от движения. Вещь может быть приведена в движение тем, что уже активна. Все в этом мире двигается тем, что само по себе должно быть недвижным. Иначе, как бы это дурная получается, дурная бесконечность, мы должны признать, получается, что существует нечто, которое все двигает, само оставаясь недвижным. Опять же, идея, которая была у Аристотеля. Идея перводвигателя Аристотеля, да, который сам все двигает, оставаясь недвижимым. Второй, по сути, они все очень близкие на самом деле. От действующей причины. Но опять же, наш мир представляет из себя причинно-следственную связь. У всего, что существует, есть причина, поэтому мы по этой цепочке можем и должны постулировать, принять, признать причину, по сути, которая является причиной самого себя, да, вот такая вот недвижная, предельная причина. Или иначе, можно сказать так, если есть причины, обусловленные той в нашем мире, то есть причина сама по себе. Здесь уже некий род схоластики тоже присутствует. Есть причина сама по себе. Если есть следствие, значит, есть вот, ну, причина, причины нашего мира как следствие, значит, есть причина, причина этих причин. Третий путь. Это то, что третий доказатель, это путь возможности, он так называет. Ну вот, послушайте. Если не было ничего, то ничто не могло бы начаться быть. Ну, если бы не было ничего, то ничто бы и не существовало. Но наш мир существует, нечто есть. Следовательно, есть не только бытие возможное, это наш мир, но и есть бытие необходимое, которое является источником этого возможного бытия. По сути, они все очень похожи. Следующее от ступеней совершенства. Доказательство от ступеней совершенства. Здесь все очень нам знакомо. Если очень коротко сказать, мы уже об этом говорили сегодня. Если есть иерархия совершенств, то должна быть вершина этой иерархии. Совершенство само по себе. Ну, это такое, опять же, аристотельско-платоническое. То, что вы мне сказали, вот пир, да? Пир. Платоновский. И пятое, последнее, это доказательство от целевой причинности. Все вещи, даже неразумные, стремятся к некой цели. К некой цели. Причем это вот эта вот цель, к которой они стремятся, она не случайна. То есть все определенно стремятся. Причем по Фоме они стремятся туда не случайно. Одни стремятся, другие не случайно не стремятся. Они стремятся туда не случайно, а по. Ну, по сути, преднамеренно. Они как бы вот, ну, отчасти запрограммированы. По мысли Фомы, вот эта вот сила, направляющая к единой цели, вот эта вот сила, направляющая природные существа, существа и есть Бог. ни одно из этих доказательств не было новым. Это и сам Фома, в общем-то, по сути, и утверждает. Но он, по сути, привел их вот в некое такое единство и в одном месте, ну, по сути, подвел итог в такой своей систематической теологии, сумме теологии, в рассуждении о Боге. Дальше. Фома и его рассуждение о зле. Проблема зла. Фома утверждает, что Бог не желает зла ради него самого. Он указывает в то же время, что Бог творит Вселенную, в котором некоторым образом содержится физическое зло. Ну вот проблема иного как раз. Ну, он говорит, например, ну, создать существо, обладающее чувством, это значит одновременно создать его способным ощущать боль хотя бы. Способность, ну, например, испытывать удовольствие неотделима от способности испытывать страдания. Это физическое зло. В этом смысле здесь Бог некоторым образом, да, он вот, ну, ответственен, да. То есть он создает такой мир. Это физическое зло. Но более важно, это моральное зло. То, что... Так вот это вот моральное зло ни в коем мере не было положительным волеизъявлением Бога. Однако оно было допущено ради блага, а именно, чтобы человек мог стать свободным. Физическое зло, в нем нет, по сути, получается, ничего плохого в физическом зле. Физическое зло или физическая смерть, а в ней нет ничего постыдного, в ней нет ничего, ну, плохого. Моральная же смерть, приверженность морального злу, вот это беда. Это постыдно. Причем Фома отмечает, что вот это вот моральное зло, как бы создавая его, по сути, возможность, наделяя человека свободой, Бог не оставил человека, он фактически наделил человека средствами, чтобы человек не поступал безнравственно, то есть не творил моральное зло. То есть он, Бог, наделяя человека свободой, давая возможность творения морального зла, соделывание борьбы. Тем не менее, Бог одновременно наделяет человека силами, способностями для избежания морального зла. Цитатка. На вопрос, почему Бог выбрал этот мир, предвидя все зло, которое произойдет, нельзя дать ответ. Это вот та истина сверхразумная. Почему Бог сотворил такой мир? Получается, зло на некоторой степени необходимо. Мы можем порассуждать, да, по сути, позиция Фомы такая. Мы можем порассуждать, мы можем набросить какую-то схему, но все это должно закончиться тем, что мы должны сказать: «Господи, воля Твоя». И не лезть дальше. Вот такая ситуация, Сергей. Да, они обозначаются, понимается ограниченность нашего с вами мышления. Мы можем набросить какую-то рациональную логическую схему, но тем не менее это должно закончиться признанием того, что Бог сам знает основания, по которым Он творит такой мир. Вот ответ это или не ответ? На мой взгляд, это ответ. На мой взгляд. Вот, потому что здесь, опять же, самое главное, если мы говорим: «А нет, вы нам скажите», тем самым мы говорим, что мы можем понять волю Бога. Вот именно, причем вот изнутри Бога. А это ошибка. Даже логическая ошибка, потому что Бог и человек несравнимые. Несравнимые реальности. Вот. Отсюда и богословие нечто большее, потому что это от Бога исходит, нежели философия. Так, дальше. Сейчас. Так. Проблема человека, души человека. Первый момент – это то, что ведение человеческой души для самого человека – это самое очевидное. А душа творится Богом индивидуально. Здесь мы это подчеркиваем, потому что вот эти вот разговоры об общем интеллекте у людей, вот только что, это как раз очень актуально для времени Фомы. Творится индивидуально в момент образования тела. То есть душа творится индивидуально в момент образования тела. То есть душа не существует до соединения с телом. Вот как некая мысль в Боге. Вечная мысль в Боге. То есть здесь очень важный момент, да, вот даже при взгляде, вот в понимании человека. Если помните аристотелевское определение души. Аристотель говорит: душа есть интеллехия человеческого тела, форма человеческого тела. То есть душа – это есть единство с телом. Аристотель повторяет это же. Дальше. Давайте, может быть, цитатку даже. Душа не имеет никакого врожденного знания истины. То есть душа, она первоначально вот такой восковой, чистой восковой дощечки. Но но она способна получать впечатления из внешнего мира. Душа должна по частичкам извлекать знания из земных вещей. То есть, ну, то, что мы говорили, все, что мы знаем, приходит нам через посредство внешнего чувственного мира. Отсюда высокая, ну, как бы, значимость чувств у Фомы. Ну, и у католицизма в целом. Вот если взять храм, да, католический, да, вот скульптура чувственная, более чувственная, чем икона, например, да, православная. Такое отличие. То есть для души важна не только способность понимания, но и способность ощущения. Ощущения. Фома не принимает доктрин, которые утверждали, что душа соединяется с телом в наказании за грех. Итак, значит, подведу вот такой важный моментик, да, что душа не обладает никакими врожденными знаниями, но обладает способностями получать эти знания из чувственного мира, из чувственных вещей. И отсюда, в общем, Фома делает вывод, что душа объединена с телом ради его блага. То есть тело не есть то, из чего надо бежать. Тело – это вот нам помощь в восхождении к Богу. Возникает серьезная проблема, да, вот после смерти, да, после смерти души. Если душа есть интеллихия тела живого, то есть она как бы правильным и действительно правильным божественным способом существует лишь в соединении с телом, то возникает вопрос, а вот смерть, да, тело умирает, а душа остается. Она бестелесна, она остается. Фома Аквинский на это дает ответ. И он говорит, что разделение души с телом – состояние неестественное. Поэтому надо ждать воскресения телесного. Ну, цитатка. «Противно природе души существовать без тела. Но ничто противное природе не может быть вечным. Значит, душа не будет без тела вечно. Поскольку же душа пребывает вечно, она опять должна быть соединена с телом. И именно это и подразумевается под восстанием из мертвых. Таким образом, что бессмертие души требует будущего воскресения тела». То есть, понятно, да? Душа правильным способом существует только в единстве с телом. Разделение тела не есть благо, не есть добро, поэтому по божественной премудрости должно быть воскресение мертвых. А он пытается представить некое доказательство бессмертия души. Цитатка. Это второй его такой очень серьезной, большой работы. Вторая работа – это «Сумма против язычников». они все у нас переведены. Да, это такие серьезные сочинения, где, в общем, обсуждаются все проблемы. Итак, значит, доказательство бессмертия его души. Невозможно, чтобы естественное желание было тщетным. Опять же, обратите внимание, естественное желание. Внимание вот к чувственному, к естественному. Невозможно. И доверие к естественному. Невозможно, чтобы естественное желание было тщетным. Но человек по природе желает оставаться вечно. Это яствует из того, что все вещи желают существования. Однако человек постигает существование интеллектуально, то есть не только существование здесь и теперь, как, скажем, постигают его чувства, но существование как таковое. Следовательно, душа человека достигает вечного существования, поскольку она постигает существование как такового без временных границ. То есть на самом деле, если у нас есть знание, да, если у нас есть стремление существовать без, ну, как бы, сверхвременных границ, то, следовательно, и это оно не случайно, оно обусловлено тем, что это действительно так и есть. Вот, ну, насколько это доказательство, ну, сами понимаете, вот оно было такое. То есть из того, что есть у нас мысль об этом, стремление к этому, утверждается, что это, в общем, так и есть. Насколько это доказательство? Это скорее некое, вот я уже с чего начал сегодня, скорее некое такое подведение неких аргументов, подталкивающих к принятию вот этого утверждения верующей душой. Но не есть доказательство в прямом смысле, на мой взгляд. Так, что еще? Дальше, значит, Фома о божественных законах, о законе. Фома различает три вида законов. Первое – это вечный закон, lex aeterna. Атерна. Ну, простенько на латыни напишите. Ну, там все просто. Вот. Да не, ну там все просто. Атер. Ну, на английском пишите. Да. Да. Вечный закон. Это рациональный план Бога. Это универсальный порядок вещей. Это тот порядок, которым все ведется в мире к намеченной цели. Этот план знаком, известен лишь Богу и, говорит Фома, некоторым святым. А причем, почему он им известен, некоторым святым? Да потому что Бог им открыл. Дальше. Второй закон. Второй вид. Второй тип. Это натуральный, естественный закон. Lex naturalis. Естественный закон. Это преломление вот этого вечного закона применительно к людям и их свободным действием. То есть человек, действуя в этом естественном мире, по сути, осуществляет вот тот вечный божественный закон. Человек, благодаря естественному свету своего разума, да, приглядываясь к этому миру, может приобретать некое знание о естественном законе. То есть, опять же, подчеркну момент, важности естественного, этого чувственного мира для Фомы. То есть в естественные законы это есть, по сути, реализация, да, для человека через реализация этого вечного закона. И третий тип – это человеческий закон, lex humana. Вот этот человеческий закон, он о чем? Ну, по сути, это социальный закон. Люди по своей природе социальные. Они устанавливают юридические законы, причем на основании разума. Они заботятся о коллективном благе. О коллективном благе. То есть государство и государственные законы – это есть некая отсвет вот этого вечного божественного закона. Причем здесь интересный момент сравнить с Августином. Августин говорит, что государство – это есть, ну, как бы такое результат, скажем, такой следствие грехопадения. То есть это есть результат государства как таковое, оно, скажем так, само по себе не ведет вот к божественному. У Фомы государственные, социальные, государственный закон, государственные устроения повышаются в статусе. Это то, что может вести и должно, по сути, вести к божественному. То есть деятельность государства способствует общему благу, способствует осуществлению вот этого вечного закона. Это в теории или это актуально? Для католиков это актуально. Для католиков это актуально, да. Нет, ну а что значит в теории или актуально? Я не очень. Это теоретически он понимает, что государство. Цель государства вести людей к Богу. Ну оно должно, оно по своей природе, вот его природа такая позитивная. У Августина природа государства скорее негативная, а у него природа государства позитивная. То есть это то, чего не надо бежать, это то, что надо использовать, и это вот та как бы помощь, которая дается человеку для его возрастания. То есть идеальное государство. Ну, по сути, да. По сути, да. То есть это не есть некая реальность, от которой надо вот. Ее надо использовать в соответствии с ее природой. То есть, опять же, да, все, что существует в мире, как бы, надо использовать, потому что должным образом. И это, как бы, эти возможности даны нам Богом использовать. То есть задача уже как бы и от нас зависит очень много. Этот момент. Несколько слов о Фоме. Хорошо, ладненько. Фома Аквинский в конце 19 века, когда, ну, в конце 19 века католическая церковь учение Фомы провозгласит тем учением, которое должно стать, по сути, официальным учением католической церкви, философским. Они, папы, неоднократно в 19-м, в начале 20 века призывали католиков использовать Фому для ответа на современные вопросы. И эти призывы не прошли бесследно. В 20 веке развивается направление, которое, ну, получило название неотомизм. Неотомизм. По сути, что оно из себя представляет? Это вот как неоплатонизм. Говорит, вот вся истина уже есть в сочинениях Платона. Надо только понять и проинтерпретировать, что там. Неотомизм идет примерно по этому же пути. То есть, на самом деле, в 20 веке, опять же, возрождение вот этих вот аристотелевских идей происходит на Западе. Аристотель, повторюсь, да, внимание к чувственному миру, внимание к этому миру как помощнику нашего движения к божественному. Центральные фигуры неотомизма – это Этьен Жильсон и Жак Моритен. Этьен Жильсон, Жак Моритен. Причем, если возьмете, если почитаете действительно вот их сочинения, то ну, просто бросается в глаза вот такое, такая реанимация античной философии. Ну, пример, да, учение о четырех причинах. Оказывается, может очень здорово работать даже и в современности. Помните учение о четырех причинах Аристотеля? Помните? Да, формальная, материальная, целевая и двигательная. Ну, например, вот такой примитивный пример. Как вообще обсуждать художественные произведения? Да вот именно, да вот один из подходов такой довольно частый. А разберем его формальную сторону, как это, да? Разберем его материальную сторону, разберем ее целевую причину, к чему это произведение ведет нас или не ведет. И, кстати, очень здорово, да, вот сейчас посмотришь эти сериалы, к чему ее ведет, да? Но сразу становится понятно, да. Ну и тот, кто сотворил, да, вот тот творец работ. Такая интересная. Дальше, характерная черта неотомизма, это, ну, опять же, понятно, это внимание к чувственному, внимание к и важность, понимание важности вот этой чувственной реальности, потому что только через нее мы с вами понимаем, мы с вами движемся к Богу. Фома Аквинский. Да, да, все то же самое, понятное, обогащено многими современными методами. Они могут там использовать, ну, немножко там экзистенциализм, немножко феноменологию. 20 век не стесняются школы заимствовать из разных иных направлений их методы. Но на самом деле неприкрытый аристотелизм и Фома Аквинский. Вот. Во сколько у нас конец? Ну, сейчас я протяну как-нибудь ее эту минуту. Уж ладно. Хорошо, ладненько запомним. Закончим на этом. Все тогда. Ну да, я еще не успел двух.